Хлебные единицы. Диета хлебной единицы, как вы понимаете, построена на хлебных единицах. Одна хлебная единица – это 12 граммов углеводов. Что это значит? 12 граммов углеводов содержатся в одном ломтике белого или черного хлеба, отрезанного посередине буханки. Ломтик весит около 25 граммов. Двух столовых ложках любой вареной крупы, трех столовых ложках вареных макаронов, двух столовых ложках картофельного пюре, одной столовой ложки без горочки жареной картошки, одной средней свекли, трех средних морковках, одном яблоке, одном стакане пива, одном стакане несладкого кефира и так далее. Чтобы похудеть, надо в день съедать не более 10 хлебных единиц. В принципе, это несложно, поскольку в мясе и рыбе натуральных не содержится хлебных единиц вообще, а на одну единицу нужно съесть половину кочана капусты. Диета подходит как здоровым людям, так и диабетикам. Рекомендуем вам придерживаться следующего режима питания. Первый день. Завтрак. Чашка черного натурального кофе. 250 граммов салата из тертой моркови и яблок. Обед. Порция вегетарианского борща, овощи и никакого мяса. Стакан яблочного компота без сахара. Ужин – 150-200 граммов отварной куриной грудки и стакан кефира. Второй день. Завтрак. Чашка кофе с молоком без сахара. 250 граммов салата из капусты и яблок. Обед. Порция вегетарианского борща и стакан яблочного компота без сахара. Ужин – 250 граммов отварной или приготовленной на пару рыбы. Стакан кефира. Третий день. Завтрак. Чашка черного кофе без добавок. Салат из 250 граммов яблок и 50 граммов кураги. Обед. Порция картофельного супа без мяса и стакан яблочного компота без сахара. Ужин. 150-200 граммов запеченной куриной грудки и стакан кефира. Четвертый день. Завтрак. Чашка черного натурального кофе. Салат из 250 граммов яблок и 20 граммов изюма. Обед. Порция картофельного супа. Стакан яблочного компота без сахара. Ужин. 250 граммов вареного риса, политого соевым соусом. И стакан кефира. Пятый день. Завтрак. Чашка кофе с молоком без сахара. Салат из 250 граммов яблок и половинки апельсина. Обед. Порция вегетарианских щей без мяса и стакан яблочного компота без сахара. Ужин. 250 граммов гречневой каши, политой соевым соусом, и стакан кефира. Шестой день. Завтрак. Чашка кофе с молоком без сахара. Салат из 250 граммов яблок, политых соком лимона. Обед. Порция вегетарианских щей и стакан яблочного компота без сахара. Ужин – 200 граммов макаронов с томатной пастой и стакан кефира. Седьмой день. Завтрак – чашка кофе с молоком без сахара, 250 граммов салата из яблок и банана. Обед – порция вегетарианских щей и стакан яблочного компота без сахара. Ужин – 250 граммов пельменей и стакан кефира. Диета несложная, довольно питательная и дешевая. Можете составить себе меню сами, рассчитывая хлебные единицы. В готовом продукте количество углеводов на 100 грамм всегда указывается, поэтому вы можете разделить число углеводов на 12 и скорректировать по массе. А в приготовленных собственными руками блюдах нужно все считать. Например, решили вы сделать котлеты, значит, должны посчитать количество мяса, хлеба, обсыпки. Обычно одна котлета – это одна хлебная единица. Люба, 24 года. Я диабетик, инсулинозависимый. Думала, никогда не избавлюсь от лишнего веса, поскольку нахожусь в замкнутом кольце. Делаю укол – надо поесть. Поела – сделать укол. Постоянно хочется есть. Иногда сахар скачет, но бывают периоды, когда он довольно стабилен. Решила попробовать в стабильный период диету на основе хлебных единиц. использовала предлагаемое меню, добавляя, правда, большее количество мяса, и не пила яблочный компот. Как-то я к компотам совершенно равнодушна. А вместо компота и в течение всего дня я пила зеленый чай. За неделю сбросила 3 килограмма. Рада безумно. Сделаю перерыв, а в следующем месяце снова посижу на этой диете недельку. Буду, наверное, составлять свое меню. Хлебные единицы считать мне приходится постоянно, и это не составляет для меня никакого труда. Вита, 31 год. Мой жизненный опыт убедил меня, что лишний вес накапливается в результате чрезмерного потребления углеводов. Долго рассматривала различные варианты диет, остановилась на хлебных единицах. Вести расчеты, в принципе, не составляет труда. За неделю сбросила 2,8 килограмма. Не скажу, что это меня полностью удовлетворяет, но буду продолжать. Буду идти к стройности медленно, но верно. Постепенное похудение – это даже лучше. Кожа не отвисает хотя бы, да и килограммы потом медленнее возвращаются. Но в целом диета понравилась, рацион сбалансирован, голода не чувствуется. Сорваться даже не хотелось. Неделя – это же не вечность. Можно подержать себя в рамках. А если самому считать свой рацион, то и на пиво с друзьями можно выйти. Ведь если ничего не есть, то можно целых 5 бокалов выпить. Можно и сладеньким побаловаться, правда, потом пить целый день только воду. Но все равно приятно. Ощущение свободы – это здорово. Чтобы вы смогли без проблем рассчитывать хлебные единицы, составлять индивидуальное меню и худеть, приведем список хлебных единиц. По принципу продукт и количество продукта равны одной хлебной единице. В граммах. Хлебобулочные изделия. Блины тонкие, один большой, на всю сковороду. Вареники, 2 штуки. Крекеры, 3 крупных. Оладьи, 1 средняя. Панировочные сухари, 15 граммов, 1 столовая ложка. Пшеничный хлеб, 20 граммов. Ржаной хлеб, 25 граммов. Сухари черные, хлебные палочки, 15 граммов. Хлеб с отрубями, серый хлеб, 30 граммов. Хрустящие хлебцы – 20 граммов. Мучные и крупяные изделия. Гречневая каша – 15 граммов. Крахмал картофельный – 15 граммов. Крахмал рисовый – 15 граммов. Крупа – ячневая, пшеничная – 15 граммов. Макароны, рожки, лапша, вермишель – 20 граммов. Манная каша – 15 граммов. Мука пшеничная – 15 граммов. Мука ржаная – 20 граммов. Мука соевая, обезжиренная – 30 граммов. Мука соевая, цельная – 50 граммов. Овсяные хлопья – 20 граммов. Пшено – 20 граммов. Рис – 15 граммов. Тесто сырое, дрожжевое – 25 граммов. Тесто сырое, слоеное – 35 граммов. Сладкое. Квас 200 мл, 1 стакан. Лимонад 130 мл, 3 четверти стакана. Мед 1 столовая ложка. Мороженое 65 граммов. Сахар кусковой 12 граммов, 2,5 куска. Сахарный песок 1 столовая ложка. Молочные продукты. Молоко сгущенное без сахара 30 граммов. Молоко снятое – 250 граммов. Молоко сухое в порошке – 30 граммов. Молоко цельное – 250 граммов. Простокваша, сливки, кефир – 250 граммов. Мясные изделия. Котлета с примесью булки – 1 средняя. Пельмени – 4 штуки. Пирожок с мясом – менее половины. Овощи. Бобы зеленые и восковой спелости – 250 граммов. Горошек зеленый – 110 граммов. Капуста белокочанная – 300 граммов. Капуста брюссельская – 250 граммов. Капуста квашеная – 400 граммов. Капуста кальраби – 200 граммов. Капуста краснокочанная – 250 граммов. Капуста цветная – 350 граммов. Картофель жареный – 40 граммов. Картофель сухой, чипсы – 25 граммов. Картофель сырой и вареный – 80 граммов. Кукуруза в зернах – 70 граммов. Кукуруза в початке – 190 граммов. Лук порей – 300 граммов. Лук репчатый – 150 граммов. Морковь – 200 граммов. Огурцы – 800 граммов. Перец сладкий – 150 граммов. Помидоры – 400 граммов. Ревень – 400 граммов. Редис – 400 граммов. Редька – 150 граммов. Репа – 300 граммов. Салат – 400 граммов. Свекла – 140 граммов. Сельдерей – 600 граммов. Спаржа – 400 граммов. Тыква – 600 граммов. Фасоль – 150 граммов. Шпинат – 600 граммов. Фрукты и ягоды. Абрикосы – 130, айва – 140, ананас – 90, апельсины без кожуры – 130, апельсины с кожурой – 180, арбуз без кожуры – 160, арбуз с кожурой – 260, бананы без кожуры – 60, белая смородина – 130, брусника – 220, виноград – 70, вишня – 110, гранаты – 70, грейпфруты без кожуры – 130, грейпфрут с кожурой – 200, груша – 130, дыня – 130, ежевика – 140, земляника – 190, инжир – 90, киви – 150, клубника – 190, клюква – 150, красная смородина – 150, крыжовник – 120, лимон – 150, малина – 210, манго – 90, мандарины без кожуры – 120, мандарины с кожурой – 180, персик – 140, плоды шиповника – 60, сливы – 110, сухофрукты – бананы, яблоки, курага, инжир, чернослив, изюм и финики – 15-20 граммов. Хурма – 80, черешня – 100, черная смородина – 120, яблоко – 100. Фруктовые соки без сахара. Апельсиновый – 110, виноградный – 70, вишневый – 90, голубичный – 100, грейпфрутовый – 140, грушевый – 100, ежевичный – 120, клубничный – 160, красносмородиновый – 80, малиновый – 170, мандариновый – 130, сливовый – 80, черносмородиновый – 100, яблочный – 100.